и зависла над берегом, где столпились злобно кричавшие нам вслед оборванцы. А потом стрекоза сбросила вниз сверток, который при соприкосновении с землей глухо бухнул, подняв вверх клубы густого тумана. Толпа скрылась в этом облаке, быстро расползавшемся по причалу. Ваня усмехнулся, удовлетворенный результатом. «Дымовая шашка. Ну, еще и слезоточивый газ заодно». Однако радость брата оказалась преждевременной. Спустя буквально несколько мгновений туман начал рассеиваться. Похоже, кто-то из толпы оказался не простым горожанином, а магом, пусть и невысокого ранга. Созданный им порыв ветра рассеял дым. Тем не менее, большинство собравшихся продолжали ругаться и тереть глаза, в которые попал газ. Несколько человек все же сумели избавиться от негативных эффектов Ваниной бомбы с помощью простейших заклинаний. Простолюдины снова начали стрелять в нашу сторону. Эх, напрасно я не добавил в состав чего-то посерьезнее, чтоб сразу всех повырубало. С досадой процедил Иван. Включил гуманиста, что называется. Не хотел, чтоб гибли гражданские. Не уверен, что этих выродков можно считать гражданскими, ответил моему брату Бурин. И все-таки лишние жертвы нам ни к чему, возразил я. Пусть лучше гнев толпы обратится против Химерина, чем против нас. Иван пожал плечами, но спорить не стал. Он с детства был более практичен, чем я. А после ссылки его и вовсе не волновали вопросы морали. Вскоре яхта вышла из зоны досягаемости стрелков, и Бурин смог наконец-то убрать сферу. Стоя у борта, мы глядели на удаляющийся берег. Глава 18. Когда мы прибыли в Кронштадт, у причала нас уже поджидала целая делегация, во главе которой возвышалась фигура генерала Прохора Заступина, коменданта крепости и старого проверенного государева слуги. Заступины — младший род вассальный Броневским. Я знал этого человека еще с тех времен, когда мы оба служили государству. Я при дворе, а он в гвардии. В прошлом командир Семеновского полка, ныне после множества боевых ранений, назначенный на относительно спокойную должность коменданта Кронштадта, Заступин отличался редким для военного человека вкусом к церемониям и торжествам. Генерал в своем парадном мундире с сияющими орденами и наградами торжественно вышел вперед и низко поклонился спускавшейся по трапу императрице. «Ваше императорское величество, позвольте от имени верноподданного кронштадтского гарнизона горячо приветствовать вас на острове Котлин». Голос его звучал так громко и отчетливо, словно генерал выступал на параде перед многотысячной толпой. Императрица приветственно улыбнулась, спустилась по трапу на причал и поочередно поздоровалась с каждым из встречающих офицеров. Заступин взмахнул рукой, и по всей линии причала одновременно прогремели барабаны, зазвучали трубы духового оркестра, а выстроенная чуть поодаль рота почетного караула дружно взяла на караул. Над рядами солдат развивались красные стяги с золотыми щитами Броневских. Я не сдержал улыбки. Генерал явно переборщил с пафосом, но было очевидно, что в нынешней обстановке столь демонстративное проявление лояльности стоит многого. «Прошу вас принять наше гостеприимство и разделить с нами скромную трапезу в комендантском доме», — торжественно предложил генерал. Светлана с царственным величием протянула генералу руку. Он, не скрывая восторга, с почтением принял ее и повел императрицу в сторону своей резиденции. Невысокое двухэтажное здание было украшено праздничными флагами и даже гирляндами, словно нас ожидали уже давно. Генерал со свойственной ему широтой души явно хотел произвести на гостью впечатление и наверняка заставил солдат подсуетиться в режиме форсажа. За обеденным столом все выглядело тоже чинно и церемонно. Слева от Светланы сидел я, справа генерал Заступин на правах хозяина. По мою сторону сидели мои братья, полковник Батальнов, поручик Бурин. На стороне генерала старшие офицеры гарнизона крепости. Стол ломился от разнообразных блюд. Упор был сделан на рыбу, но хватало и мяса, и фруктов. Вино подавали столь щедро, что можно было заподозрить генерала в желании споить нас всех до беспамятства. Маленькие емкости с маной стояли на столе отдельно. При желании каждый сам мог добавить себе пару капель в бокал. «Ваше Величество», — сказал Заступин, наполняя бокал Светланы, — «сегодня настали нелегкие времена, но Кронштадтская крепость была, есть и останется оплотом верности престолу. Если понадобится, каждый солдат здесь готов пожертвовать жизнью во имя своей государыни». «Благодарю вас, генерал», — искренне поблагодарила Светлана. «Но, надеюсь, жертвовать жизнью никому не понадобится». «Дай бог, ваше величество», — поддержал Заступин, допивая уже третий бокал. «Но я, старый солдат, привык быть готовым к любому повороту судьбы». В этот момент дверь резко распахнулась, и в обеденный зал, не обращая внимания на этикет, вбежал молодой посыльный с красной от волнения физиономией. Он остановился возле генерала, вытянулся по стойке смирно и дрожащими руками подал Заступину срочную депешу. Генерал быстро пробежал бумагу глазами, и улыбка медленно исчезла с его лица, сменившись выражением тревоги и возмущения. «Что там, генерал?» — нахмурилась Светлана, внимательно наблюдая за реакцией Заступина. «Ваше Величество, это возмутительно!» — воскликнул генерал, отложив бокал и потрясая депешей. «Герцог Химерин, он осмелился объявить о вашем исчезновении!» «О моем исчезновении?» — холодно переспросила Светлана. «Именно так, государыня», — подтвердил генерал, едва сдерживая эмоции. «Он сообщил, будто вы пропали без вести, и теперь, дескать, неизвестно, живы ли вы, погибли или бежали за границу. Но самое главное другое. Он осмелился объявить себя временным правителем России». По столу прокатился шум негодования. «Что-то еще?» — спросила Светлана, не сводя глаз с генерала. «Он пишет, что в связи с вашим исчезновением и неспособностью полиции подавить мятежи и беспорядки, ему приходится ввести чрезвычайное положение в Петербурге», — продолжал Заступин, от ярости чуть ли не разрывая бумагу на куски, «и требует от всех родов и их боевых дружин немедленно прибыть в столицу для наведения порядка. Под его командование, разумеется». Последние слова прозвучали с неприкрытым сарказмом и злостью. Было ясно, что даже генерал не ожидал от герцога столь откровенной наглости. Заступин только-только закончил зачитывать первую депешу, и по комнате еще ходили гневные возгласы, когда все тот же посыльный торопливо протянул второе письмо. Генерал резко выхватил из рук курьера новую депешу, быстро сломал печать и начал читать. Лицо его, и без того встревоженное, вначале пошло красными пятнами, а потом потемнело, став мрачнее грозовой тучи. «Ваше императорское величество», — заговорил он чуть тише, — «у меня есть еще одно крайне тревожное известие». «Читайте вслух, генерал», — распорядилась Светлана. «Здесь собрались только те, кому я могу доверять». Заступин кивнул и начал читать вслух. «Всем генерал-губернаторам, командующим крепостей и гарнизонов, главам старших и младших родов и высшему дворянству Российской империи. В связи с исчезновением ее императорского величества Светланы Броневской и невозможностью надежно установить ее местонахождение, созывается внеочередное заседание Боярской думы. Целью заседания является выбор нового царя и новой правящей династии, способной вывести страну из кризиса и стабилизировать ситуацию в столице. Присутствие всех представителей родов обязательно. Подпись: герцог Владимир Химерин, временный правитель России. Закончив читать, генерал положил бумагу на стол и растерянно уставился на императрицу, не зная, что сказать. Светлана медленно поднялась из-за стола. Взгляд ее потемнел. Губы сжались в узкую линию. Не просто чрезвычайное положение, не просто временная узурпация власти, но открытое объявление о намерении свергнуть правящую династию. «Он специально спешит», — проговорил Батальнов. «Рассчитывает, что мы не успеем организовать сопротивление и оповестить всех верных престолу людей о том, что вы живы и намерены бороться, Ваше Величество». Я посмотрел на Светлану и по ее глазам понял, что она уже приняла решение. Оно не заставило себя долго ждать. «Генерал, немедленно переведите крепость на военное положение», — холодно приказала императрица. «Никого не впускать и не выпускать без моего личного приказа. Подготовьте гарнизон к любому возможному развитию событий». «Слушаюсь, Ваше Величество», — отчеканил Заступин, словно молодой солдат. «И еще, генерал», — продолжила Светлана, — «немедленно отправьте депеши во все крепости, города, губернаторам и в канцелярии боярских родов. Пишите прямо. Царица жива и находится в Кронштадте. Призываю всех верных престолу немедленно отказаться от авантюры Химерина. Всякая поддержка его намерений будет расцениваться как государственная измена и наказываться со всей строгостью закона». «Будет исполнено незамедлительно», — еще более энергично заверил Заступин. «Подождите, это еще не все. Отдельной депешей обратитесь лично к герцогу Владимиру Химерину. Я даю ему ровно 3 дня на публичные извинения и отказ от всех предъявленных им требований и заявлений. Пусть знает, что если через 3 дня он не откажется от своих планов, я официально объявлю его узурпатором и врагом государства». 3 дня, — повторил Заступин, кивнув. «Будет сделано, Ваше Величество. Соответствующие приказы будут разосланы в течение ближайшего часа». Я повернулся к генералу. «Важно также разослать копии этих депеш всем столичным газетам. Пусть народ знает, что герцог лжет и играет в опасные игры». «Отличная идея, князь», — поддержала Светлана. «Генерал, позаботьтесь и об этом». Заступин кивнул и вышел из комнаты, отдавая распоряжение своим адъютантам и офицерам. Остальные за столом молчали, переваривая услышанное. В этот момент все прекрасно осознали, что и без того серьезный конфликт очень скоро уже рискует перерасти в полноценную гражданскую войну. Было уже далеко за полночь, когда мы со Светланой наконец-то остались вдвоем в небольшой комнате на верхнем этаже комендантского дома. Генерал Заступин предоставил нам наиболее защищенное помещение, специально предназначенное для выхода в Луносеть. Светлана устроилась в высоком кресле напротив большого магического зеркала, от которого исходил слабый серебристый свет. Я встал рядом, почти за ее спиной, внимательно наблюдая за процессом. Светлана коснулась стилусом резной рамы зеркала и произнесла короткую формулу инициации. Поверхность зеркала вспыхнула мягким ровным светом. Внутри появилась трехмерная голографическая проекция древа гербовника Российской империи. Паутина линий гербов, отражающих вассальные связи родов, повисла перед нами в воздухе. Центральное место занимал герб Броневских. Щит, разделенный на 4 поля золотого и багрового цветов, окруженный золотым сиянием, символом высшей власти и благословения монарха. От него вниз и в стороны отходили линии вассальных клятв, соединявшие с ним гербы подчиненных родов. «Посмотри сюда», — указала Светлана на полупрозрачную линию, тянущуюся от щита Броневских к серебряному хамелеону на черном поле, символу Химерина. Я присмотрелся и отметил, что связь, некогда бывшая четкой и яркой, стала почти невидимой. При этом черный герб с серебряным хамелеоном поднялся выше и светился почти так же сильно, как и герб императрицы. Линия вассальной клятвы между ними выглядела тусклой и оборванной в нескольких местах, как истончившаяся нить, готовая порваться окончательно. «Значит, у нас осталось совсем мало времени», — сказал я. «Нужно немедленно обратиться к народу и всем боярским родам. Они должны услышать тебя напрямую». «Тогда начнем», — твердо сказала Светлана. Она коснулась зеркала и произнесла: «Открыть общий канал распространения по всем регионам. Инициатор — императрица Всероссийская Светлана Броневская». Зеркало слегка дрогнуло. Его свет стал ярче. Через мгновение перед нами возникла мерцающая сфера трансляции. Светлана спокойно и решительно заговорила: «Подданные Российской империи, верные бояре и защитники престола. Я, императрица Всероссийская Светлана Броневская, обращаюсь к вам лично, дабы пресечь ложь и предательство. Мне стало известно, что герцог Владимир Химерин, мой бывший вассал и советник, объявил меня пропавшей без вести и пытается узурпировать власть. Заявляю со всей ясностью и решительностью: я жива, нахожусь в полной безопасности в крепости Кронштадт и продолжаю исполнять обязанности монарха. Я призываю всех, кто верен престолу и моей династии, немедленно отказаться от поддержки Химерина и его опасных амбиций. Любая помощь узурпатору будет расцениваться как измена, последствия, которые понесут все, кто последует за ним. Всем, кто ошибся и уже последовал за герцогом, я даю 3 дня на раскаяние и подтверждение лояльности законному престолу. Слушайте мой голос, верные подданные. Империя сильна и едина, пока мы сохраняем верность друг другу. Не позволяйте втянуть себя в губительную смуту. Мой долг — защитить государство и династию, и я выполню его любой ценой». Светлана сделала короткую паузу, затем добавила мягче и доверительнее: «Да хранит нас всех Господь». Трансляция завершилась. Голографическая сфера погасла, вновь оставив нас наедине с проекцией гербовника. Светлана медленно опустила руку и глубоко вздохнула. «Ты была убедительна?» — тихо сказал я, стараясь ее поддержать. «Люди услышат тебя». Она молча посмотрела на меня, и я увидел перед собой не только императрицу, но и человека, живого и уязвимого. «Надеюсь, Макс», — прошептала она. «Очень на это надеюсь». Светлана снова коснулась зеркала и сделала движение рукой, словно переворачивая страницу старинной книги. Луносеть вновь замерцала перед нами, и мы начали пролистывать появляющиеся сообщения. Информация обновлялась непрерывно. Новости текли потоком, сменяя одна другую почти каждую минуту. Через 20 минут на зеркальной поверхности засветилось важное сообщение, привлекшее наше внимание. Я наклонился вперед, всматриваясь в мелкие строчки, бегущие по экрану. «Смотри, Светлана», — сказал я напряженно, указывая пальцем на текст. «Уже появилась реакция на твое обращение?» Она придвинулась ближе и начала читать вслух чуть приглушенным голосом. «Официальное заявление Временного правительства, подписано герцогом Владимиром Химериным. Благодаря своевременным действиям сил правопорядка, Санкт-Петербург практически полностью очищен от повстанцев и террористических элементов, связанных с преступной организацией Тимура Шопотова. Порядок в столице восстановлен, гражданам больше ничего не угрожает». Светлана хмуро вздохнула и продолжила читать. «К сожалению, в Москве сложилась иная ситуация. Город полностью захвачен бунтующими элементами, чернью и криминальными группировками. Временное правительство заверяет, что уже вскоре займется восстановлением порядка в Москве. Однако на данный момент все имеющиеся силы направлены на защиту Санкт-Петербурга от другой, более опасной угрозы. В крепости Кронштадт засела самозванка, выдающая себя за якобы выжившую императрицу Светлану Броневскую. На последней фразе голос Светланы дрогнул. Я чувствовал, что она начинает злиться. Достоверно установлено, что истинная императрица Светлана погибла при невыясненных обстоятельствах. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что ее убийцей является французский авантюрист барон де Шарвиль, который хотел скрыть следы своего преступления. Временное правительство объявляет награду за голову этого опасного преступника, представляющего угрозу государству. Она тяжело вздохнула и продолжила читать сообщение дальше. По имеющимся сведениям, лже-императрица является иностранной шпионкой, предположительно германской, которая соблазнила и избила с толку почтенного, но старого и наивного генерала Прохора Заступина. Именно эта преступная хунта теперь рассылает от имени дома Броневских лживые послания, сея смуту и сомнения в народе. Не верьте самозванцам и предателям. Светлана замолчала на мгновение, стараясь сохранить самообладание. Потом продолжила. Временное правительство выражает уверенность, что после выборов нового государя армия и лично фельдмаршал Громов примут верное решение и присоединятся к силам порядка, чтобы покончить с криминалом в Москве и разбить самозванцев в Кронштадте. Да здравствует Российская империя! Закончив читать, Светлана сжала кулаки так сильно, что между тонких пальцев скользнуло несколько магических искр. «Посмотри комментарии», — сказала она, заставив себя успокоиться. Люди уже начали писать. Я внимательно просматривал бегущие строки. Комментарии под воззванием Химерина появлялись и тут же удалялись невидимыми модераторами. Но я все же успел заметить несколько. Слышал, Химерин блокирует доступ к Думе тем боярам, кто собирается голосовать не за него. Это прямое нарушение традиций. Меня не пустили в Санкт-Петербург. Сказали, что мое присутствие на заседании Думы нежелательно. Что за произвол? Химерин в своем стиле, хмыкнул я. Собирает на заседание только своих сторонников и убирает всех, кто может выступить против него. Значит, выступать придется другим способом. С угрозой в голосе прокомментировала Светлана. «Если обычные разговоры уже никто не слышит, всем приходится слушать пушечную канонаду». Глава 19. Утро выдалось пасмурным и прохладным, типичным для Балтики в это время года. Мы собрались в небольшой столовой комендантского дома. Длинный стол в этот раз накрыли просто, без роскоши. На четвертый день нашего пребывания в Кронштадте комендант решил переходить в режим военного положения. На столе оказались гречневая каша, поданная с маслом и ломтиками сёмги, тонко нарезанный свежий хлеб, сливочное масло, вареные яйца и крепкий черный чай. В центре стола стояло блюдо с сыром и ветчиной. Рядом лежали нарезанные соленые огурцы и квашеная капуста. Светлана заняла место в торце стола. По правую руку от нее расположился генерал Заступин. Рядом его помощник, молодой поручик в идеально выглаженном мундире. Напротив сидел я, справа и слева от меня Иван и Семен. Батальнов и Бурин заняли места по левую руку от императрицы. Атмосфера за завтраком царила напряженная. Каждый понимал, что разговор нам предстоит важный и непростой. Впрочем, как и большинство разговоров в последнее время. Генерал Заступин, аккуратно поставив на стол чашку с чаем, первым нарушил молчание. «Ваше Величество, этой ночью пришел ответ от адмирала Штормовцева. Он подтвердил свою верность престолу и вам лично». Светлана подняла на генерала внимательный взгляд. «И что именно?» — ответил адмирал. Заступин слегка замялся, затем продолжил. «Адмирал готов продемонстрировать поддержку публично. Он обещал устроить показательное мероприятие. предлагает вывести корабли Балтийского флота на рейд, устроив парад под вашими императорскими стягами». «Звучит обнадеживающе», — заметил я, намазывая на хлеб масло. «А дальше?» «А дальше?» Адмирал категорически отказался применять оружие против своих сограждан. Чуть сконфуженно добавил генерал Заступин. «Ни одного выстрела не прозвучит», — сказал он. «Это его принципиальная позиция. Только парад кораблей под флагами Броневских. Не более того». Светлана спокойно кивнула и невозмутимо произнесла. «Ну что ж, я благодарна адмиралу за честность и поддержку, пусть даже и такую ограниченную. Это лучше, чем ничего». «Да, Ваше Величество», — продолжил Заступин. «Теперь нам нужно решить, не стоит ли использовать этот жест для более масштабной демонстрации силы». «Это вы о чем, генерал?» — переспросил полковник Батальнов, отложив вилку в сторону. «Что за масштабная демонстрация силы?» «Ну как же? Разве не очевидно, что узурпатору пора умерить аппетиты? Лучший способ заставить его притормозить, показать, что мы не боимся смуты и сами готовы нанести удар в любой момент, если он продолжит накалять обстановку. Я бы предложил, если ее величество поддержит, разумеется», кивок в сторону императрицы, «в день заседания химеринской хунты, нагло называющей себя Боярской думой, вывести из Петергофа Ижорский гвардейский полк, одновременно с этим организовать парад флота в акватории Невы. Кроме того, можно призвать верных вассалов с их боевыми дружинами, как это уже сделал изменник Химерин, открыто задействовав своих сторонников на городских улицах против мирных жителей». «Хе, мирных жителей», — не удержался от сарказма Иван. «Сдается мне, что эти товарищи-революционеры не менее опасны, чем Химерин», — заметил я. Генерал неодобрительно покачал головой, явно не желая соглашаться с моими замечаниями. В его восприятии простолюдины и даже полукровки никак не могли стать серьезными противниками. Я не собирался спорить. Боюсь, что рано или поздно генералу самому придется убедиться в своей неправоте. «Я согласна, что мы должны помешать этому заседанию», — произнесла Светлана. «Вопрос лишь в методах. Не думаю, что подобный парад остановит Химерина. Слишком уж далеко все зашло. Кроме того, у нас все равно нет ресурсов, чтобы блокировать весь Петербург». «Да, Ваше Величество, пожалуй, вы правы», — тяжело вздохнул Заступин. «Я поспешил с этим предложением. Простите, старика». «Вам не за что извиняться, генерал. Вы так же, как и все мы, переживаете за судьбу Отечества. Но, боюсь, мы исчерпали все возможные идеи. Остается лишь дождаться ответа фельдмаршала Громова. Если армия выступит на нашей стороне, то...» «В общем, гражданская война неизбежна», — констатировал излишне радостным тоном Семен, до сих пор сидевший понуро. Его реакция удивила многих за столом, а меня заставила поморщиться. «Надо как-то решать эту проблему моего брата. Сама по себе тьма из него не уйдет». Просто в последние дни столько всего навалилось. «Посмею возразить, Ваше Величество, насчет того, что мы исчерпали все идеи», — сказал я Светлане, чтобы отвлечь ее внимание от странностей Семена. «Имеется у меня еще одна. Прошу дать мне час, чтобы обсудить ее наедине с братьями, а потом я изложу вам свой план». Было видно, что мои слова заинтриговали императрицу. Она глянула на меня с удивлением и надеждой. «Хорошо, князь, увидимся через час. С интересом выслушаю ваше новое предложение». Когда я остался с братьями наедине, решил рассказать им то, о чем сам раздумывал уже вторые сутки. Я медлил несколько секунд, пристально глядя на обоих. Понимал, что собираюсь в очередной раз рискнуть не только своей жизнью, но и жизнями своих самых близких людей. Но таков удел истинного аристократа, верного благородным клятвам. «У меня возникла одна рискованная идея», — задумчиво сообщил я, побарабанив кончиками пальцев по краю стола. «Еще бы, чтобы Максима и не рискованная», — криво улыбнулся Ваня. Семен же промолчал, но с интересом подался вперед. Мне показалось, что вертикальный зрачок в его зараженном глазе необычно сверкнул. «Идея не самая чистая, но если она сработает, то мы сможем решить все проблемы одним махом». «Уговори уже, Макс, не тяни», — нетерпеливо поторопил Семен. Он вел себя как наркоман, требовавший дозы. И мне показалось, что он частично улавливал мои намерения и возбуждался от этого. Нет, разумеется, мой мозг был защищен от телепатии, как и у любого ариста. Но Семен словно бы питался негативом. А мой план был действительно не слишком честным и благородным. «Я считаю, что пришло время избавиться от Химерина лично», — произнес я жестко и прямо. Голос мой прозвучал спокойно, но в тишине комнаты эта фраза отозвалась, будто удар молота по наковальне. «Убийство главы старшего рода не на дуэли, а преступными методами. Это был очень низкий поступок. Если бы его придали огласке, я бы закончил как Тимур Шопотов, то есть был бы навсегда изгнанным из рода, как и все те, кто мне помогал. Следовательно, сейчас на кону стояло будущее всего рода Чаровских. Я ждал от Семена чего-то нелепого, но он превзошел даже сам себя». Брат радостно захохотал, хлопая в ладоши. «Обожаю тебя, Макс! Наконец-то достойная идея! А то ведь за последнюю неделю потеряли столько времени на глупую болтовню. Прямое покушение! Вот это да! Вот это то, что нам нужно!» Ваня же не разделял восторга в полубезумного брата. Он закусил губу и задумчиво покачал головой. «Покушение? Если останутся свидетели?» «Ха-ха! А потому мы не оставим свидетелей, Ванюша!» — заливался смехом Семен. «Никто не должен выжить! Никаких свидетелей!» «Я знаю, насколько это рискованно и, самое главное, низко», — сказал я, обращаясь именно к Ивану. «Да, метод грязный. Но, рискнув нашим будущим и пролив малую кровь, мы спасем гораздо больше жизней и послужим императорскому роду, как и подобает верным вассалам». На последнюю фразу Семен презрительно фыркнул. Его отношение к вассальным клятвам и роду Броневских сильно отличалось от моего собственного. Кроме того, я и сам понимал с некоторым стыдом, что будь на месте Светланы другой человек, моя верность престолу, возможно, тоже была бы не столь фанатичной. «Ну, Макс, если ты уверен, то я поддержу, конечно». Без особой охоты, но все-таки согласился Иван. «Спасибо, Ваня, я в тебе и не сомневался», — поблагодарил я. «Слушайте внимательно, дальше будет сложнее. Для того, чтобы вытянуть герцога на личную встречу, придется использовать тебя, Семен». «Меня?» — хохотнул Семен. «Это великолепно! И каким же образом?» «Герцог давно охотится за тобой, Семен», — напомнил я. Ты был рядом и при гибели его сына на той злосчастной охоте, и когда мы не уберегли Флорова. Химерин давно мечтал допросить тебя. Я хочу, чтобы ты стал для него приманкой, наживкой, ради которой он пойдет навстречу. И что с того? Не понял Семен. Возможно, раньше я и был столь желанным объектом для Химерина, как ты говоришь. Но после того, как ты снял маску на заседании Боярской думы, моя ценность для Химерина сильно поблекла. Гораздо больше герцог хотел бы заполучить в свои лапы Максима Чаровского, а не Семена. Согласен. Но если я останусь в собственном облике, герцог никогда не позволит мне приблизиться к себе. Потому наживкой должен быть ты, а не я. У нас ведь нет двух масок, чтобы изменить внешность обоим. Ах, вот оно что. Забавно. И как ты собираешься это сделать? Улыбался Семен, предвкушая потеху. «С помощью маски я приму облик поручика Бедыева, того самого наемника-герцога, который на самом деле погиб на охоте. Все считают его мертвым, но я, Бедыев, объясню Химерину, что разыграл собственную смерть с помощью магии иллюзий. Все это время я, Бедыев, якобы шел по следам Семена. Скажу, что именно Семен привел на охоту того монстра, который напал на Феликса». «Да, а Максим лишь пешка в руках младшего брата», — с удовольствием поддержал идею Семен. «Просто ширма во главе старшего рода, реальным лидером которого является Семен. Ха!» Я кивнул, продолжая излагать свой план. «Так вот, мне беды его удалось выжить, и теперь я захватил тебя в плен, живого и готового сознаться во всем». «Сознаться во всем?» — Семен перестал улыбаться. «И зачем я бы это хотел сделать, будь вся история правдой? Если я в плену у этого Бедыева, то в чем мой интерес встречаться с Химериным?» «Очевидно, что ты якобы разочаровался в императрице», — пожал я плечами, «и готов сотрудничать с герцогом в обмен на гарантии безопасности для себя лично и всего рода Чаровских. Возможно, ты даже готов сделать Чаровских младшим родом и присягнуть Химерину. Понимаешь, насколько соблазнительным это предложение будет выглядеть для него? Он не сможет проигнорировать такой шанс». Иван вдруг зашевелился, вскочил с места, нервно прошелся по комнате из стороны в сторону. «Макс, ты же понимаешь, это игра на самом краю». Он остановился напротив меня. «Одно неверное движение, один неправильный шаг, и все рухнет». «Понимаю, Иван», — сказал я как можно более уверенно. «Но другого выхода просто нет. Герцог очень неосторожен, но он также и одержим властью и жаждой мести. Сейчас он в бешенстве от потери сына и будет готов идти на риск. Особенно, если поверит, что сможет использовать Чаровских против императрицы». «Я согласен», — без лишних раздумий сообщил Семен. «План хороший, мне все нравится. Должно сработать». Ничего другого от Семена я и не ожидал. Но что скажет Иван? Я повернулся к колебавшемуся Ванюше, ожидая его ответа. Он выглядел неуверенным, но в его глазах уже просвечивало понимание неизбежности. «Раз уж мы оказались у пропасти», — произнес он медленно, тщательно подбирая слова, — «придется прыгать. Другого выхода и правда не видно». Я кивнул. Слов больше не требовалось. Теперь оставалось только действовать. Передать информацию Химерину оказалось проще, чем я ожидал. Впрочем, все логично. Я знал, кого выбрать посредником. Мою дорогую графиню Обличеву. Она ведь возглавляла род вассальный Химерину. Разумеется, не поспешила на помощь герцогу с собственным отрядом, но и признаваться в верности престолу тоже не торопилась. Вовремя укатила в провинцию и рассчитывала отсидеться. Однако я предложил ей очень выгодный вариант, якобы угодить герцогу, но и не потерять отношения со мной. Здесь возникала лишь одна проблема. Все это время она считала, что спит с французом де Шарвилем, и наверняка была просто в шоке, когда вся страна узнала, кем оказался француз на самом деле. Впрочем, графине нравился настоящий Макс Чаровский в те давние времена, когда еще все было спокойно, и мой род отвечал за эстетику и красоту всей империи. В общем, секс с главой старшего рода никоим образом не унижал ее женское достоинство, а скорее даже наоборот. Единственной проблемой по нынешним временам могло оказаться то, что секс этот был с врагом ее сюзерена, а мое нынешнее предложение предлагало закрыть эту проблему, выступив главным посредником в примирении двух враждующих родов, Чаровских и Химериных. Я связался с графиней в тот же вечер с помощью луносети. Как и полагалось, вначале Викуся закатила шумную сцену, но любопытство взяло вверх, и она выслушала мое предложение. И, как я и рассчитывал, попалась на крючок. «Понимаешь, Вика, мой брат совершенно сошел с ума. Это настоящий безумец, погрязший в темной магии, и мне никак с ним не справиться самому. Потому я не собираюсь платить выкуп Бедыеву. Если хочет, пусть продает его Химерину». «Как все это странно», — не переставала удивляться Обличева. «Один Чаровский в плену у внезапно ожившего Бедыева, второй готов отдать младшего брата на растерзание своему злейшему врагу. Я и не говорю, что стал ненавидеть Химерина меньше, чем ранее. Но я не дурак и понимаю, что мы проиграли. У императрицы нет ни армии, ни флота. Род Чаровских ошибся, сделав ставку не на ту лошадь. А еще твой младший, одержимый тьмой, по сути, оттеснил тебя от управления собственным родом. Именно так, дорогая. Я не предатель своего брата. Но поверь, это уже не тот самый Семен, что был прежде. Это монстр, связанный воедино с той тварью, которая рвала людей на той жуткой охоте. Потому я готов, ради восстановления справедливости и мира, доверить его герцогу. Вдруг он сможет вылечить моего брата. Ведь и такой исход возможен, если мы помиримся. «Наверное», — неуверенно произнесла Виктория, не слишком-то веря в благие намерения своего сюзерена. «Но почему Бедыев сам не свяжется с герцогом? Зачем ему ты или я?» С началом войны герцог сменил доступы на своем личном канале. А настолько деликатное дело, сама понимаешь, в общий доступ не выложить. Страна на пороге гражданской войны. Желающие отбить такого пленного могут найтись с разных сторон. У Чаровских ведь тоже пока еще имеются верные вассалы. Да и вообще Бедыев ведь наемник, для него главное не клятвы, а оплата. Потому он мне первому предложил выкупить братца. И был очень удивлен, когда я не только отказался, а сообщил ему, что помогу связаться с Химериным. «На его месте любой бы удивился», — усмехнулась Виктория. «Что-нибудь еще?» «Еще есть одна весьма ценная вещица, которую я хотел бы передать лично герцогу. В знак добрых намерений. Напомни о нашей с ним партии в покер, и он поймет, о чем речь». Однако пока что я не могу рискнуть встретиться с ним лично. Пускай он заберет у Бедыева Семена, допросит его и сам увидит, что я не планирую никаких авантюр и буду с ним честен. И тогда мы уже сможем встретиться с ним сами. И кто знает, возможно, я даже соглашусь стать его вассалом. Упасть до младших легко, но чтобы снова подняться и стать старшим, тебе придется изрядно постараться. Посочувствовала мне обличева. «Твои потомки будут тебя проклинать. Вика, главное, чтобы эти потомки в принципе были. Если сейчас не сделать то, что я собираюсь, Чаровские вообще рискуют исчезнуть. Ну или в крайнем случае убраться в эмиграцию. А мне этого очень не хотелось бы. Понимаю. Я бы тоже за границей умерла от тоски. Помню, в прошлом году поехала отдохнуть в Италию, так это же... Дальше я уже не слушал. С той стороны Лунасети поперла обычная женская гламурная болтовня. Главное, что затея вроде бы выгорела. Обличева обещала устроить встречу Бедыева с герцогом. Ответ от Химерина пришел уже на следующий день. Вернее, ночь, так как я получил его снова через Лунасети графиню Обличеву. «Герцог согласен принять Семена в качестве жеста доброй воли от тебя и демонстрации мирных намерений», — сообщила Виктория. «Но встреча пройдет в Павловске, который находится под контролем его отрядов». «Разумеется, а как же иначе? Передай герцогу, что я рад нашему примирению, и передам все поручику Бедыеву. Он будет на месте в оговоренный срок». Глава 20. В день операции мы собрались за 2 часа до встречи в небольшой квартире, арендованной близнецами в Павловске. Настроение у всех было, признаться, тягостное. Мы мало говорили между собой, в молчании проверяя оружие и аппаратуру. Зайдя в ванную и став перед зеркалом, я поработал с маской, меняя облик. Лицо де Шарвиля, которое я по-прежнему носил чаще других, расплылось и стало медленно превращаться в черты Бедыева. Смуглая кожа, острые скулы, колючий взгляд слегка прищуренных глаз. Мундир поручика был приготовлен заранее. Я напялил его и придирчиво осмотрел себя в зеркале. Вроде все в порядке. Вернулся к своим братьям и близнецам. Все уже были готовы и ждали только меня. «Ваня, выдвигайся на свою позицию первым», — приказал я брату. «Проверишь окрестности дронами, доложишь на нашей волне, все ли в порядке. Миша, Гриша, вы будете ждать в машине». Близнецы дернулись было возразить. «Как это? Они оставят хозяев в самом пекле, а сами будут курить в сторонке?» Но, натолкнувшись на мой строгий взгляд, все поняли и хмуро закивали. «Это не какая-то там расслабуха в тылу», — Для пущей убедительности я попытался использовать близкие им слова. От вас зависит, сможем ли мы все выбраться оттуда живыми. Так что поначалу важно, чтобы вас не раскрыли раньше времени, а потом, чтобы вы подогнали транспорт максимально точно и в нужное время. «Все, поняли, шеф», — буркнул Миша. «А ты тоже понял?» — спросил я на всякий случай и у Гриши. «Да, понял, не совсем же дурак», — подтвердил и Гриша. «Ну, я пошел тогда?» Не дожидаясь окончания моего инструктажа, Иван вскинул на плечо большую спортивную сумку с оборудованием и направился к выходу. На место он собирался ехать отдельно от нас на мотоцикле. Кстати, им же самим усовершенствованным, да так, что вряд ли какая машина сможет догнать. «Давай, Ваня, удачи тебе», — пожелал я. «И всем нам», — отозвался брат и вышел за дверь. «Ну что, Семен, пора и нам», — произнес я негромко, посмотрев в глаза второму брату. «Готов?» «Для подобных дел я всегда готов», — хищно усмехнулся Семен и хрустнул пальцами, разминая ладони. «Жду не дождусь». Место, выбранное Химериным для встречи, было очень странным. Словно назначал его не герцог, а какой-то дворовый бандюган. Это был заваленный мусором пустырь между двумя старыми полузаброшенными домами на окраине Павловска. Вдобавок окруженные рядами гаражей, покрытых облезлой краской и повсюду сваленными грудами старых стройматериалов. Добираясь на место, мы остановились в километре от него и ждали вестей от Ивана. «Макс, прием!» — прозвучал, наконец, во вложенные в ухо бусинки голос Ивана, наблюдавшего с крыши старой пятиэтажки. «Прием, Ваня, слушаю тебя. Будьте осторожны. Во дворе за гаражами уже есть люди Химерина. Двое у ворот слева, еще трое за машинами справа». «Понял, Ваня, спасибо. Продолжай наблюдение». Ничего странного в том, что химеринцы уже на месте. Было бы куда более удивительно, если бы никто не прибыл. «Еще 300 метров вперед, и потом ждите команды за тем гаражом», — указал я Мише. «Будете выдвигаться по моей голосовой команде. Но если что-то пойдет не так, и я сам не смогу вас позвать, слушайте команды Ивана. Он будет вашими глазами». Миша подъехал еще немного вперед и остановился там, где я сказал. Приготовив оружие, заряженное магическими пулями, и защитные амулеты, близнецы остались ждать здесь. Мы же с Семеном дальше двинулись пешком. Причем Сема держал руки вместе. На его запястьях болтались наручники, разумеется, не слишком-то надежно застегнутые. «Сделай чуть более страдальческое лицо», — посоветовал я весело ухмыляющемуся брату. «Все-таки он, выступая в роли приманки, должен изображать из себя жертву. А сейчас этот одержимый нездоровым возбуждением безумец на жертву никак не тянул. Как только мы пересекли территорию гаражей и прошли через полуразрушенные ворота, за которыми располагался пустырь, где намечалась встреча, навстречу выступили двое. Почти одновременно с ними показались справа еще три фигуры, которые тоже быстро приближались. В принципе, пока число встречающих совпадало с тем, что озвучил Ваня. Одеты все они были в одинаково темные серые куртки и черные береты с маленькими серебряными эмблемками хамелеонов. При этом автоматического оружия или винтовок химеринцы при себе не имели. Было понятно, что это аристы, умеющие сражаться другими способами. Майор химеринской службы, высокий, уже седой, но крепкий мужчина с хищным лицом, остановился в паре шагов от меня и быстро оглядел нас обоих с откровенным презрением. «Поручик Бедыев?» — сухо произнес он, словно бы с сомнением в голосе. «Ваша смерть была зафиксирована и подтверждена свидетелями. Не хотите объяснить, как вы вообще умудрились выжить?» «Герцогу я объясню лично», — холодно ответил я, старательно сохраняя образ дерзкого наемника, каким был настоящий Бедыев. «А ваше мнение, господин хрен знает кто, меня не интересует». Офицер нахмурился, явно недовольный моим ответом, затем перевел взгляд на Семена. «Это и есть Семен Чаровский?» «Да, это он», — спокойно подтвердил я, глядя майору прямо в глаза. «Но учтите, я передам его лично в руки герцога, и больше никому. Такие были условия». «Герцог передал, чтобы вы отдали Чаровского нам», — жестко сказал майор. На его скулах заходили желваки. «Мы сами доставим его к месту допроса, а вы можете быть свободны». «Это не обсуждается», — отрезал я твердо. «Обещания герцога были совершенно другими, а он всегда держал свое слово, когда поручал мне какие-либо задания. Кроме того, я жду обещанной мне награды за столь важного пленника. И предупреждаю, если вы вдруг решите наградить меня отравленной пулей или каким-то заклинанием, то я готов. Но обещаю, что перед этим успею прихватить с собой в ад вас, майор, а может, заодно и ваших людей». Офицер недовольно поджал губы, задумался на мгновение. В воздухе повисло напряженное ожидание. Сопровождавший его химеринец тоже напрягся. А трое других, подошедших справа, рассредоточились так, чтобы отрезать нам путь к отступлению, если понадобится. В этот миг в ухе прозвучал голос Ивана. «Макс, спокойно. Герцог уже близко. Его кортеж движется к вам по соседней улице. Одна машина и броневик сопровождения». Слова брата слегка успокоили, но тревога не отпускала. Однако ничего не оставалось, кроме как продолжать разыгрывать этот спектакль. Я высокомерно вздернул подбородок и, глядя на майора, с вызовом сказал. «Ладно, поскольку герцог будет здесь минуты на минуту, подождем еще немного. И больше не пытайтесь меня сбивать с толку своими неадекватными просьбами. У меня в последнее время нервы ни к черту, а вы такими темпами скоро договоритесь до вызова на дуэль. Знаете, какой у меня счет на дуэлях?» На лице майора отразилось сразу несколько эмоций. И удивление от моей осведомленности, что герцог появится с минуту на минуту. И тревожная догадка по поводу того, что кто-то мне это сообщил, хотя не исключено и какое-то неизвестное ему заклинание. И сомнение по поводу дуэли, так как поручик Бедыев действительно слыл превосходным дуэлянтом, которого более знатные господа нередко нанимали, чтобы он выступил от их лица. Наконец, за воротами послышался звук моторов. На пустырь въехал относительно небольшой черный лимузин с гербом Химерина на дверях. Следом за ним показался серый броневик охраны с крупнокалиберным пулеметом на башенке. Автомобиль герцога остановился в нескольких шагах от нас. Мотор замолчал, и наступила еще одна тягучая нервная пауза. Ладонь сама собой сжалась в кулак. Я еле сдержался, чтоб не активировать перчатку раньше времени. Прошло две долгих минуты, но дверь лимузина так и не открылась. Вместо этого медленно опустилось тонированное боковое стекло, и в проеме я увидел лицо герцога Химерина. Он внимательно, почти не мигая, смотрел на меня, будь то пытаясь разглядеть сквозь маску мою истинную суть. Затем герцог поднял правую руку, выставил три пальца, резко согнул их, словно изображая клюв птицы, и снова внимательно посмотрел на меня. Сердце пропустило удар. Я догадался, что это был жест-пароль, условный знак, который знал только настоящий поручик Бедыев. Мучительно пытаясь догадаться, что же это значит, я понимал, что попался. Не зная настоящего ответа, никакой экспромт здесь не поможет. Герцог ждал, следя за моей реакцией. Но постепенно и без того напряженное лицо его начинало становиться все более суровым. Уже всем было понятно, что мое молчание уже само по себе является ответом. Все дальнейшее происходило почти одновременно. Герцог, обнаружив подвох, отдал команду своим людям. Семен с безумным хохотом разорвал наручники и уже готов был исполнить очередной магический сюрприз, наверняка связанный со своим темным проклятием. На сей счет сомневаться не приходилось. И в эту же секунду где-то высоко над нами прошелестело, а затем резко свистнуло. Иван успел что-то быстро и невнятно пробормотать в наушник, но я, срываясь с места, не разобрал слов. В следующий миг черный лимузин Химерина буквально вздыбился огненным шаром. Яркий взрыв озарил мрачный пустырь. Оранжевые языки пламени на миг ослепили всех. Взрывная волна ударила мне в грудь, выбивая из легких воздух. Если бы не заранее наложенные защитные заклинания, я бы покатился кубарем под ноги химеринскому майору. Кстати, он единственный из встречавшей нас пятерки устоял на ногах. Остальные бойцы оказались, к счастью для нас, пожиже своего командира. Они разлетелись в стороны. Трое успели кое-как сгруппироваться, а четвертый рухнул затылком на железную арматуру и так и остался лежать в нелепой позе. Вот тебе называется и специалист ариста. Наверное, от боевой магии и оружия защитился, а о подобных сюрпризах не подумал. В броневике распахнулась задняя дверь. Оттуда посыпались новые бойцы. Эти уже были в касках и с короткими автоматами в руках. Заработал пулемет на башенке. Пули ударили прямо в то место, где я находился секунду назад. Потом очередь ушла дальше, полоснув по стене старого дома и выбивая из нее бетонную крошку. Активировав обе перчатки одновременно, я принялся за работу. Правая вспыхнула багровым огнем. Я направил ее на броневик, прямо на пулеметную башенку. Посмотрим-ка, кто окажется победителем в этой дуэли. Левый же создал полусферу, защищающую меня от магической атаки уже оправившегося от первого шока майора. К сожалению, я слегка переоценил ее способности. Эта перчатка обладала все-таки силой созидания, а не непосредственно защиты, потому она могла лишь подпитывать меня и регенерировать, смягчать удар, но не укрываться от него полностью. А потому, когда облако мелких черных ножей иголок вонзилось в меня, я не сдержал крика боли. Да, буквально через секунду все они уже выпали, а раны тут же затянулись. Но даже этой секунды хватило, чтобы почувствовать, что такое настоящий ад. Если придется такое пережить снова, не уверен, что не сойду с ума. К счастью, пережить такое снова не пришлось. Больше майор не успел совершить ни одной атаки. Семен, чьи черты размылись в воздухе, уже безумствовал среди безуспешно пытавшихся от него защититься химеринцев. Брату не потребовалась какая-то особая активация скрытых ресурсов организма, как случилось на заброшенной станции метро, когда мы догоняли киллера. Теперь он находил необходимую темную магию прямо внутри себя самого. Правда, в этот раз не разрывал пространство порталами, а сам превратился в едва уловимый темный вихрь. И снова из руки брата вырос тот самый магический клинок, без труда разрубающий любую защитную сферу. Этим пылающим черным мечом Семен прямо-таки косил людей герцога, как траву в поле. Что бы они ни пытались ему противопоставить, ничто не срабатывало. Крупный фаербол взорвался рядом со мной, обдав лицо раскаленной волной жара и расплавив старый асфальт. Я перекатился по земле и снова вскочил, резко вытянув левую руку вперед. Созидающая перчатка теперь уже хранила меня от пуль, сыпавшихся с другой стороны. Майора я больше не опасался. Его голова лежала отдельно от туловища, а рук и ног вовсе не было видно. Наконец, я сумел разделаться с пулеметом. Он замолчал, а башенку на броневике заклинило, и она больше не могла вращаться. Солдаты, повыскакивавшие из броневика и уже кое-как рассредоточившиеся, решили, что главную опасность представляет именно Семен Чаровский, превратившийся черт знает во что, и потому сосредоточили огонь именно на нем. Как я понял, Семен вообще не думал о защите, сосредоточившись лишь на том, чтобы нести смерть и разрушение. Он двигался так быстро, что попасть в него было трудно, однако никаких барьеров и экранов на себе не имел. Я же тоже не мог ему особо помочь, не мой профиль, плюс не хватало времени. Потому несколько магических пуль ударили в брата. На мгновение я испугался, что это конец. Семен вдруг остановился, раскинув руки в стороны, а его тело выгнулось. А потом из отверстий в спине и боку, куда угодили вражеские пули, выплеснулся черный дым, завихрившийся в воздухе. Раны затянулись, а Семен захохотал еще громче, наслаждаясь царящим на пустыре весельем. Я почувствовал, как холодная волна прошла по спине. Уже было совершенно очевидно, что Семена защищает та самая теневая сущность, которая погубила кузена Мишаню, а теперь постепенно, шаг за шагом, захватывает душу и самого Семена. Стало вдруг стыдно, что вместо того, чтобы стараться спасти и вылечить брата, я использую его новые способности в собственных целях. Но ситуация не позволяла сейчас рефлексировать по этому поводу. Нужно было довести начатое до конца.